А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Слава богам светлым нашим, слава предкам славным нашим. Доброго здравия, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио. Я Арират. Сегодня хотел бы рассказать вам о лимфатической системе, отвечая на вопрос одного из наших радиослушателей. Наш радиослушатель интересуется, каким образом лучше всего, эффективнее всего очищать лимфатическую систему, и просил дать ему протокол, то есть как именно непосредственно это сделать. В своих рекомендациях я рекомендую очищать лимфатическую систему при помощи глауберовой соли. Глауберовая соль – это натрий десятиводный. В данный исторический период это вещество продается в ветеринарных аптеках. Раньше это было человеческое лекарство, теперь это стало только звериное лекарство. Но на самом деле для человека оно очень эффективно, очень полезно. Но купить его в настоящий момент по воле чиновников можно только в ветеринарных аптеках. Итак, это очищение лимфы проводится в течение 3 дней. Глауберова соль принимается ежедневно, однократно. Производится это следующим образом. Мы берем столовую ложку глауберовой соли, можно с горкой, и разводим ее до полного растворения в 100 мл теплой воды. Затем выпиваем это все. Делаем мы это при пробуждении. Первое, что мы делаем, это выпиваем 100 мл с растворенной в ней столовой ложкой глауберовой соли. Затем в течение всего дня мы пьем через каждые полчаса с момента глауберовой соли стакан разбавленного наполовину водой грейпфрутового сока. За сутки мы должны выпить 4 литра разбавленного грейпфрутового сока. То есть на один день такой чистки нам понадобится 100 мл воды и растворенная в этих 100 мл столовая ложка глауберовой соли. Также нам понадобится 2 литра натурального грейпфрутового сока и 2 литра теплой воды. Обычно в практике это делается как? Просыпаемся, выпиваем растворенную глауберовую соль, и затем, допустим, из холодильника наливаем 100 мл заранее припасенного сока грейпфрута и разбавляем его еще 100 мл теплой или горячеватой воды. У нас получается такой теплый напиток, и пьем. И так мы делаем каждые полчаса в течение всего дня, пока не выпьем 4 литра. В течение этой чистки мы будем активно ходить в туалет. Из нас будет выходить старая лимфа. Вся эта процедура предназначена для замены прежней лимфатической жидкости на новую, которая будет браться из грейпфрутового сока. И так мы делаем 3 дня подряд, 3 дня к ряду. Процедура идентична в каждый день. Просыпаемся, пьем глауберовую соль, пьем далее грейпфрутовый сок через каждые полчаса. На следующий день просыпаемся, пьем глауберовую соль и через каждые полчаса стакан грейпфрутового сока. И третий день просыпаемся, пьем глауберовую соль и далее через каждые полчаса стакан грейпфрутового сока. На четвертый день мы выходим из голодания на овощных соках, на легких овощах, на каких-то овощных салатиках. И на пятый день мы можем уже возвращаться к прежнему образу питания. Помимо этого, очень эффективен для очищения лимфы сбор профессора Левина «Катрел», он называется. Туда входит солодка, туда входит лист брусники и прочие элементы. Это очень легко найти в интернете. Посмотрите, так называемый сборник «Катрел». Далее, для очищения лимфы эффективно использовать отвар корня солодки и какой-либо абсорбент. Будь то активированный уголь, будь то полисорб или энтеросгель. Мы завариваем корень солодки, берем столовую ложку корня, на пол-литра ее завариваем с ночи, кипятком заливаем. И утром можно за раз, можно в течение там, 2-3 раза там, по стакану выпить. И 2 раза в день принимаем по столовой ложке абсорбента. Если это активированный уголь, то 10-15 таблеток. А по столовой ложке это энтеросгель или полисорба. Вот такие 3 способа очищения лимфы существуют. Если кому-то что-то было непонятно, пишите под этим видео в комментариях, всем отвечу. Всех был рад видеть. До новых встреч, увидимся. С вами был Арират, Народное славянское радио. Всем добра. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.